Păi și tu s-o mai sufli! Și așa răzit, и вернуть вещи. Это не дал. Мир полон иллюзий, они часто конфузят. Кто-то щит Конфуция, кто-то русский деревенский паренек вульгарным чтецам не втомек. Что придет денек, когда они проснутся от бреда, в котором живут. Я проникаю в эту жуть, чтобы почувствовать всем телом и всем разумом понять. Не надо моих ошибок повторять. Иди своим путем простым, через широкие ворота я пойду путями узкими. Так и сложилось, что французский не учил я в школе, потому только два слова понимал от Суприм Энтим. Но этого достаточно, чтобы врубиться в эту тему. Хип-хоп идет против системы всегда и во всем. Хип-хоп бунтарный по своей сути мутится на улицах, где крутятся квартальные пройдухи. Делай глубокие вздохи. Мой рэп чудачество приклеил к психоделик. Прячется там в 39-м царстве, андеграунд государстве. Мой рэп от хвори всякое лекарство, как пертусин. Твоя прыщи на морде выведет, как клеросил. Давай мочи фейковых птичек, их лирические навыки, как у той бабки у калитки, что лишь сплетни на хвосте разносит по соседям. Эй, это другое кино, сын, давай проедем в транспорте. Пусть люди погалдят и поглядят, как смотрится твой имидж воина хип-хопа, кому-то гонима, кому-то клёво. Спорим, ты не выдержишь давления со стороны, когда посыпятся упреки, как на голову снега глыбы. Тают льды в душе у самых отмороженных критиков, когда их убирают быстренько из судебной коллегии. Из свинодела рэперы никак мне не коллеги. Зельцы смалец для чревоугодников, овчарки бегают за мной, просят на пиво пару стольников. Эй, слышь, это уже тебя же не спасет эта копейка. Замухрышка в телогрейке хером груши околачивает. На рынке батрачит дамы, мадемуазели. Вот кто вчера в постели отымел. Ты хоть закусывай карамелью, пока употребляешь огненное зелье. Ждет гиена врагов зулузского шамена. Зови меня шабас, испорченной гермой. Но боеспеченный аватар, строю хип-хоп храм, я не хочу в тартар. Русский чел в свое время сбросил иго татар. У нас деляги, даже в комендантский час не закрывают бар. Для молодых природы дар, главное не нарваться, иначе придется бодаться. Рога в землю не тупи, закон и порядок блюди. Лошади ходи, отвались. Пойди разбери, что тут наговорил фрик Сандини. Просили попроще писать, все что умеют одолбать стены рифмами. Наблюдай за моей жизнью эфирною эйфорией. Мой проект миф не по заказу Госдепа или Путина. Есть пчелы, есть трутни, есть лорики и жорики в наших трудовых путях. А случайно уцелевшие кадры подставляют грудь, вечно лезут на амбразуру. Фрик это не халтура, фрик это аббревиатура. F значит фристайлер, рэпер и контролер. Тот, кто управляет погодой на вашем танцполе, в дворце культуры или в средней школе. Я буду читать, пока в боку не заколет у вас тут от смеха. Сижу на орехах и бабах, но все не так уж плохо. Ах, спаси Аллах. Никак воли не видать. Вот. Извините.